Евангелие от Марка, из главы 8. «И подозвав народ с учениками своими, сказал им, «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им, «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». В сегодняшнем евангельском чтении, чтении в неделю после праздника воздвижения честного и животворящего креста Господня, предлагается нам учение Господа о несении креста и самоотвержении, необходимых для спасения. «Кто хочет идти за Мной, — говорит Господь, — отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». В предыдущих стихах 8 главы Евангелия от Марка повествуется, что когда Господь учил апостолов, что ему много должно пострадать и быть убиту, апостол Петр стал прикословить и говорить: «Да не будет этого с тобою». Господь призывает народ и учеников и вслух всех говорит Петру, что не только он сам возьмет крест свой, но и никто не спасется, не сделав того же. «За Господом-крестоносцем нельзя идти без креста», — говорит святитель Феофан Затворник. «Где христианин, там и крест этот, всякого рода тяготы и скорби, налегающие извне и изнутри, на пути добросовестного исполнения заповедей Господней в жизни. А где нет этого креста, там нет и христианина. Задача его – себя очистить и исправить. Он как больной, которому надо делать операцию, а этому как быть без боли? Он хочет вырваться из плена врага сильного, а этому как быть без борьбы и ран? Он должен идти наперекор всем окружающим его порядкам, а это как выдержать без неудобств и стеснения? Радуйся же, чувствуя на себе крест, ибо это знак, что ты идешь вслед Господу путем спасения. Поскольку же повеление предавать себя на страдания и смерть показалось бы тяжким и жестоким, поясняет блаженный Феофилакт Болгарский, то Господь и говорит, что оно, напротив, весьма человеколюбиво, ибо кто погубит душу свою, то есть жизнь, но ради Христа, а не как разбойник, казнимый за его преступление, или самоубийца, в этих случаях смерть будет не ради Христа, тот обретет душу свою. Между тем, тот, кто думает сохранить душу свою, погубит ее, если во время мучений не устоит. Не говори мне, как бы говорит Господь, что этот последний сбережет себе жизнь, ибо если бы он даже приобрел весь мир, все бесполезно. Спасение нельзя купить никаким богатством. Иначе приобретший весь мир, но погубивший душу свою, отдал бы все тогда, когда будет гореть в пламени загробном, и так искупился бы. Но такой выкуп там невозможен, говорит блаженный Феофилакт. Здесь заграждаются уста и тех, которые вслед за Оригеном учат о чистилище и говорят, что состояние душ в загробном мире переменится на лучшее после того, как они накажутся соразмерно грехам своим. «Да слышат они, — продолжает толкователь, — что там никак нельзя не дать выкупу за душу и не мучиться только в той мере, сколько нужно будто бы для удовлетворения за грехи. Кто постыдится Меня и Моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего». Недовольно одной внутренней веры, требуется исповедание уст. Ибо как человек двойствен из души и тела, так двоякое должно быть и освящение, то есть освящение души посредством веры и освящение тела посредством исповедания, поясняет блаженный Феофилакт. Итак, кто постыдится исповедать распятого своим Богом, того и он постыдится, признает недостойным рабом своим. когда придет уже не в смиренном виде, не в уничижении, в котором являлся прежде, но в славе и с ангелами святыми. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Сказав о славе своей и желая научить, что он не напрасно упоминает о ней, Господь говорит затем, что есть некоторые, то есть Петр, Иаков и Иоанн, стоящие здесь, которым он покажет в своем преображении на горе Фаворской, в какой славе он явится во время второго пришествия. Ибо преображение есть не что иное, говорит блаженный Феофилакт, как предзнаменование второго пришествия. Слова эти сбылись по прошествии 6 дней. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.